Залязгали железяки, дверь отворилась, и поролон толкнул лейтенанта в спину. Едва не поскользнувшись на склизкие ступеньки, Альтабелли наткнулся на привратника, жертреста в грязной майке с обрезанными рукавами и широких брезентовых штанах. Жертрес схватил лейтенанта за ворот комбинезона и потащил по узкому коридору с обшарпанными кафельными стенами, из которых там и тут торчала решетка арматуры. Сзади шел поролон, насвистывая незатейливую унылую мелодию. Старший сидел в комнате, освещенной забранными в сетки плафонами и заставленной несгораемыми шкафами, за столом, как и полагается начальствующему лицу. Под низко надвинутым капюшоном лейтенант видел только поблескивающие глаза и густую бороду. Занят старший был тем, что играл в допотопный карманный тетрис, оглашая помещение электронным попискиванием. «Вот, Макар», – коротко сказал толстяк и ушел. Поролон сел на металлический ящик, а лейтенант остался торчать посредине. «Кто такой?» – спросил старший, не отвлекаясь от игры. «Лейтенант из комендатуры, итальянец», – доложил поролон. «Засыпало!» – сокрушился старший и положил тетрис на стол, где вперемешку валялись разбухшие от сырости книги, объедки, пустые бутылки и автоматные рожки. «Из комендатуры? Что делал в лесу?» «Плановое патрулирование», – ответил Альтабелли сухо. Расписывать свои приключения этому бандиту он не собирался. «Врешь», – бесцветно сказал старший. «Нет планового патрулирования. Есть зачистка периметра. Зачем в зону полез?» «Будешь врать, отрежем яйца. Сварим вкрутую, заставим съесть. Не ври. Рассказывай, как было». «А что в самом деле скрывать?» «Упал пассажирский самолет. Мы должны были проверить место катастрофы, не осталось ли в живых и в случае чего эвакуировать их, а также забрать черные ящики». «А почему один?» «Посылали ведь группу». «Группа погибла». «Кто же ее так?» «Мутанты». «Какие-то новые, я таких раньше не видел, похожи на яблоки с глазом. Падают с деревьев, если к кому прицепятся, то ли подчиняют себе, то ли вводят что-то вроде наркотика». «А, эти», – безразлично произнес старший. «Да, недавно объявились. Ты своих перестрелял, надеюсь?» «Не всех», – помолчав, сказал лейтенант. «Ага, значит, бродят. Зря. Ладно, с ними решим после. А что с самолетом, не дошли?» «Не дошли». «В них ведь есть что-то человеческое. Им нужны деньги, оружие, продукты. Если вы поможете пассажирам, я позабочусь о том, чтобы вы получили вознаграждение», — добавил Альтабелли. Старший помолчал, после чего начал смеяться, громко, жизнерадостно. К нему присоединился поролон. Отсмеявшись, старший постучал пальцем по столу и сказал: «Слушай сюда, итальянец. Я прекрасно знаю про самолет, и вознаграждение мы получим, только ты тут ни при чем. Что с тобой делать, придумаю, можешь пока не бояться. Поролон, отведи его в камеру, дай еды и воды». Поролон поднялся и взял Альтабелли за плечо, а старший моментально утратил интерес к происходящему и снова взялся за тетрис. Камера оказалась пеналом примерно метр на три. Из стены торчали обрывки разноцветных проводов, никакой мебели не имелось, только помятое цинковое ведро, исполнявшее роль параши. «Сиди, я пожрать принесу», – пообещал поролон и закрыл дверь. Лейтенант посмотрел вверх. Потолок с известковыми натеками, на потолке лампа и щели вентиляции. Выплюнул опостылевшую жвачку, сел. Прямо на уровне глаз на стене было нацарапано по-русски. Тут был тарантул. Настоящее имя — Саня Гришечкин. Напишите маме. Псков, улица Советск. Дописать адрес Саня Гришечкин не успел. Альтабелли такого сталкера не помнил. Наверное, из молодых совсем, отмычка. Да и кличка с претензией. Обычно мелочь такие берет. Но положил себе на будущее, если выберется, проверить архивы с досье и в случае, если на тарантула есть данные, в самом деле написать матери. Вернулся поролон, принес скрытую банку армейской рисовой каши с мясом и воду в пластиковой бутылке. «А вилка?» – спросил Альтабелли. «Чего? Вилка?» Поролон хихекнул. «Руками жри! Мы все жрем руками!» Лейтенант вновь остался в одиночестве и принялся за кашу, потому что для застольного этикета явно было не время. Он старательно прожевывал мясные волокна и недоваренные рисинки.